Сура 109. Неверующие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда неверующие предложили пророку Мухаммаду, чтобы он один год поклонялся и служил их божествам, и затем они будут служить его Богу, Аллаху, Аллах повелел пророку следующее. «Скажи, о пророк, о вы неверующие! Не служу я и не поклоняюсь тому, чему вы служите, и поклоняетесь вашим идолам, как вы просите это от меня, в то время как вы же не служите и не поклоняетесь тому, кому я служу, и поклоняюсь Аллаху, так как вы совершаете многобожие и неверие. И я никогда не буду служить и поклоняться тому, чему вы служите, и поклоняетесь вашим идолам. И вы не служите и не поклоняетесь тому, кому я служу и поклоняюсь. Ваше служение и поклонение Аллаху недействительно, пока вы служите и поклоняетесь идолам. У вас ваша вера и закон, а у меня моя вера и закон. Вы довольны своей верой, а я доволен своей».